Потом он помог одеться Дани. Он попросил ее остаться в простых очках, но она соврала, что это невозможно, так как они слишком слабые. Он сказал, что мог бы сам вести машину. Она осталась в простых очках. Когда она была готова и стояла уже у двери, он крепко обнял ее и долго гладил, целовал. На его губах еще сохранился вкус кофе и шептал, что он истомится, пока не снова остановится в какой-нибудь гостинице. Ночью шел дождь, блестящие жемчужные капли лежали на кузове стремительной птицы. Когда они проезжали Турню, показались первые лучи солнца. Макон встретил их звоном колоколов, звонили к воскресной мессе. Она сказала, что если он не возражает, она не поедет к своим друзьям в Монте-Карло, а останется с ним до его отплытия, но он повторил, что никуда не уплывает. Они откинули верх машины. После Вильфранша, чтобы не ехать через Лион, он свернул на какую-то дорогу, которая велась между скалами. Навстречу им попадались почти одни грузовики. Он свободно ориентировался на этой дороге, видно, ездил по ней не раз. Подъезжая к Тассен-Ле-де-Милюн, она вспомнила о парочке, которую встретила накануне в придорожном ресторане около Фонтенбло, и в памяти сразу всплыли все ее вчерашние злоключения. Сейчас они казались ей какой-то фантастикой, но все же в глубине ее души вновь проснулся страх. Она придвинулась к своему спутнику, на минутку прильнула головой к его плечу, и все прошло. О себе он говорил мало, но без конца задавал вопросы ей. Самые щекотливые из них, чья у нее машина и кто ее ждет в Монте-Карло, она обходила как могла. Туманно рассказала о своем рекламном деле, точно описав агентство, в котором работала только без каравая. Стараясь переменить тему, она стала вспоминать приют. Он очень смеялся каждый раз, когда она рассказывала о матушке. Он нашел, что эта старая женщина была забавной, он мог бы ее полюбить. Правда, вряд ли он смог бы рассчитывать на взаимность, не так ли? Но Дани возразила, что это еще как сказать. Где-то в глубине ее души матушка в это время твердила, «Будь я жива, он бы сейчас не выглядел таким красавчиком, уж поверь мне, и наказала бы я его не за то, что ты сразу легла с ним в постель, а за то, что он собирается причинить тебе зло. А пока что скажи ему, чтобы не гнал так, иначе вы оба отправитесь на тот свет без покаяния, да еще разобьете чужую машину». После Живора они переехали через Рону и оказались на автостраде номер 7, которая шла вдоль реки, пересекая празднично украшенные городки Сен-Рамбер-Дальбон, Сен-Валье, Тен-Лермитаж. Не доезжая нескольких километров до Валанса, они остановились пообедать. Солнце уже грело по-южному жарко, вокруг говорили с южным акцентом. Дани изо всех сил старалась не выдать ни жестом, ни взглядом то, что вдруг захлестнуло ее. Наверное, вот это и есть счастье. Они сидели за столиком в саду, именно так сидеть она мечтала вчера, и она даже нашла в меню спагетти. Он рассказал ей о таких местах, о которых она призналась в этом, она и не слышала, где они смогут вечером любить друг друга, купаться и на завтра снова любить, и так столько дней, сколько она пожелает. Она заказала себе малину и сказала, что они поедут в Сент-Мари-де-Ле-Мер, считая, что это, наверное, самое подходящее место для цыгана, даже если он и не настоящий цыган, а весьма сомнительный. Он ушел на несколько минут, чтобы позвонить одному приятелю. Когда он вернулся, она догадалась, что он чем-то озабочен. Даже улыбка его стала какой-то иной. Оплачивая счет, она поняла, что он звонил не в Метц и не в Париж, это стоило бы гораздо дороже. Неуклюже орудуя правой рукой, она не смогла скрыть, что вынимает деньги из фирменного конверта, в котором выдают жалование, но он ни о чем не спросил ее, может, и не заметил этого. Вместо того, чтобы рыться в чужом бумажнике, надо было заранее все предусмотреть и вынуть деньги из конверта, упрекнула она себя. Они проехали через Валанс, светлый городок с высокими платанами, и оказались в совершенно новом для нее краю, более солнечном и, пожалуй, более близком ей, чем все, где она бывала до сих пор. Дорога шла над Роной, обмелевшей, высыхающей между песчаными косами, и после Монтелемара и земля, и скалы, и деревья казались грубым детищем солнца.